Туман рассеивается. Виолетта начала разговор со мной прямо из своей гримерной, в которой слуги готовили ее к первому выступлению перед народом в роли правительницы Фиолетового дома. Я так и не решил для себя, что это — положительный признак доверия и открытости или наоборот — признак пренебрежения, раз сестра не посчитала меня достаточно важным собеседником, чтобы хотя бы полностью одеться перед разговором. Я произнес положенные слова поздравления, на что Виолетта лишь коротко кивнула. «У тебя все, Георг, сам видишь, мне еще наряжаться нужно». Значит, все-таки пренебрежение. Вопрос вырвался спонтанно, хотя на эту тему я до этого долго размышлял, строя различные предположения. «Нет, пока не все, дорогая сестренка. Ответь всего на один вопрос. Кто еще, кроме тебя, входит в триумвират?» Потому как герцогиня испуганно вскрикнула и выронила зеркальце, я понял, что не ошибся. Попал. Однозначно попал. Один из тройки соправителей антагонистов выявлен. Виолетта смотрела на меня, словно на готового броситься на нее хищника. Глаза женщины были широко раскрыты, зрачки расширены от ужаса. Стоящий рядом с сестрой человек, на которого я до этого как-то особо не обращал внимания, принимая за стилиста или парикмахера, наклонился к герцогине и что-то ей прошептал. Сестра сразу успокоилась и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Сам догадался. Или твоя советница Катерина подсказала? Впрочем, это уже совершенно не важно. Завтра, максимум послезавтра, будет официально объявлено о появлении на звездной карте нового военного и политического гегемона. Великого герцогства. Оно будет превосходить империю по всем параметрам. И по территории, и по населению, и по промышленной мощи. Что уж говорить о военной составляющей. Все звездные флота империи вместе взятые лишь жалкое подобие армады Великого герцогства. И уже не ты, не так называемый император не в силах помешать этому образованию». Глава Синего дома, герцогиня Авелла Ройл Стоктон Мира, скончалась в возрасте 22 лет. Внимание! Новым главой Синего дома становится герцог Марк Ройл Увартон Мира. 24,3% голосов. Что за ерунда? Я же отменил покушение. Или сестра не успела передать сообщение тому капитану охраны дворца? А Велле было всего 22 года, не могла же она умереть от естественных причин? Моя сестренка-близнец резко прервала свою напыщенную речь и расхохоталась. «У тебя такое лицо, братишка, что сразу становится понятно, кто именно стоит за скоропостижной смертью этой стервозной малышки. Как я тебя понимаю, представь, эту дуреху Авеллу посчитали достаточно ответственной и посвятили в планы великих домов. Доверили ей великую тайну. А она не нашла ничего умнее, чем тут же разболтать об этом на своей пресс-конференции. Знаешь, Георг, почему остальные великие дома до сих пор не вступились за Синий дом и не объявили войну твоему государству у Натари? Потому как решили наказать Авеллу за длинный язык. Посчитали, что потеря части территории Синего дома послужит для нее хорошим уроком и умерит спесь. Но ты успел дотянуться до нее раньше. Что же, поздравляю, братишка». Опровергать домыслы сестры я не стал. Да она и не поверила бы моим оправданиям. Вместо этого я сменил тему. «Мне нужна внучка герцога Такура, кронпринцесса Джоан Ройл Рейх, и я твердо уверен, что ты знаешь о ее местонахождении». Герцогиня Виолетта резко прекратила улыбаться. Ее лицо приобрело недовольный и одновременно настороженный вид. «Зачем она тебе, Георг?» «Действительно, зачем? Какой обоснованный повод для моего беспокойства можно придумать в данной ситуации? Не могу же я заявить новоявленной правительнице Фиолетового дома, что обещал старому герцогу Такура позаботиться о его внучке, законной наследнице трона Фиолетового дома и прямой конкурентке, новоявленной герцогине. Сказать такое значило обречь девочку на верную смерть. Пришлось изворачиваться. Да хотя бы за тем, что ее именем назван флагман моего флота. К тому же малышка Джоан, правительница звездной системы Оорт в кластере Роя и основная кандидатка на титул герцогини Роя. Мне очень не хочется, чтобы эта девочка повторила судьбу своих скоропостижно разом усопших родственников. Надеюсь, ты меня поняла, сестренка?» Виолетта надолго и всерьез задумалась. Забавно со стороны было наблюдать, как сестра совершенно так же, как и я сам, в минуты задумчивости тарабанила пальцами по столу. «Хорошо, брат, я скажу тебе правду. Кронпринцесса Джуан скрывается сейчас на кораблях флота 7-го сектора периметра, вышедших из подчинения мне, законной правительнице Фиолетового дома. Мятежники под предводительством нашего кузена Марата Тонмесфеля заблокировались в звездных системах Наяль, Симпа и Виерде, отключив там варп-маяки. Я бы не обращала на них особого внимания, но раскольники от лица этой малолетней девчонки ведут трансляцию пропагандистских передач на соседние звездные системы. В этих провокационных роликах они призывают к неповиновению и называют именно кронпринцессу Джуан новой герцогиней Фиолетового дома. Не то чтобы мне это серьезно мешало, но все-таки такая ситуация меня раздражает. Георг, если ты сможешь уговорить малышку покинуть территорию Фиолетового дома, я обещаю тихо-мирно пропустить ее кортеж до границы у Натари и не предпринимать никаких враждебных действий. Слово кронпринцессы. Хорошо, сестренка. Я поговорю с этими мятежниками и передам им твое предложение. Экран погас. Кронпринцесса Виолетта отключилась. Я же, не теряя времени, потребовал соединить меня с командующим флотом 7-го сектора периметра. На Марата Тонмесфеля было больно смотреть. Молодой, всегда безупречно выглядевший командующий осунулся. Его красные от недосыпа глаза глубоко ввалились и слезились от усталости. «Кронпринц Георг, признаться, я весьма удивлен, что кому-то удалось связаться с моими кораблями, несмотря на информационную блокаду. Все последние дни подручные мятежной кронпринцессы Виолетты Ройл и Ноки Тонмесфель жестко блокировали любые наши попытки связаться с кем-либо. Тем не менее...» Родная сестра все же сделала для меня исключение, позволив недолго поговорить с вами. Мой собеседник заметно напрягся. Подозреваю, Марат совершенно упустил из вида, что кронпринцесса Виолетта являлась мне родной сестрой-близняшкой, и сейчас он наверняка корил себя за то, что вообще дал согласие на этот разговор. Пришлось мне успокаивать кузена. К мятежу в Фиолетовом доме я не имею никакого отношения. И действую сейчас, выполняя последнюю волю герцога Такура Ройл Андора. Командующий флотом 7-го сектора периметра явно не поверил, но, по крайней мере, согласился выслушать меня. «Марат, в подтверждение своих слов я вышлю тебе запись моего последнего разговора с герцогом Такура. Там я дал старику слово кронпринца, что обеспечу безопасность его внучки Джоанны Ройл Рейх в условиях творящегося в Фиолетовом доме хаоса. Мне стоило немалых усилий обнаружить, где именно скрывается маленькая кронпринцесса. И теперь я намереваюсь обеспечить Джоан безопасный перелет до государства Унатари, где принцесса будет находиться под моей защитой. Новая правительница Фиолетового дома дала мне слово, что не будет чинить препятствий кортежу Джоан и пропустит по своим территориям». Марат в ответ зло рассмеялся и в сердцах даже сплюнул на пол палубу звездолета, что для любого офицера космического флота вообще было недопустимым поступком. Такое поведение рассматривалось как неуважение к кораблю, капитану и всему военному флоту империи. Меня, признаться, покоробило. Не удержавшись, я, открыв перед глазами вкладку отношений, отметился снижением личной репутации к собеседнику сразу на 5 единиц, а также инициировал общее ухудшение отношения военных империй к командующему флотом 7-го сектора. Подействовало. Марат ознакомился с выскочившими сообщениями, поправил мундир и принял вертикальный вид, а не как прежде полулежал, облокотившись на столешницу. «Извини, Георг. Устал просто смертельно, да еще 2 часа назад получил осколочное ранение в грудь. Уже 3 сутки без сна, на одних обезболивающих энергетиках держусь. Но все равно я знаю твердо. Нельзя верить ни единому слову этой мрази. Да, Георг, прости меня за резкие слова, но твоя родная сестра Виолетта — редкостная гадина и сволочь». Марат внимательно смотрел за моей реакцией, желая прояснить для себя мое отношение к сестре, но я не стал ни заступаться за Виолетту, ни очернять ее, лишь попросил собеседника продолжать. «Георг, за последние дни твоя сестренка безжалостно одного за другим уничтожила всех 3 родных сыновей герцога Такура, затем 5 внуков, самого старого герцога, а потом по списку и всех остальных аристократов правящих родов. Из семей Андор и Рейх, управлявших Фиолетовым домом на протяжении многих веков, выжила только кронпринцесса Джоан. Уничтожены все до единого родственники этой малышки, даже самые дальние. И ты хочешь заверить меня, что кронпринцесса Виолетта упустит из своих хищных лап последнюю и самую главную свою конкурентку на трон? Да никогда в жизни. Я задумчиво почесал переносицу. Причин сомневаться в словах Марата у меня не было. Похоже, именно так все и происходило на самом деле. Тогда действительно странным выглядело столь легкое согласие герцогини Виолетты выпустить кронпринцессу Джуан из ловушки, в какую превратились блокированные звездные системы седьмого сектора. С другой стороны, коронация Виолетты уже началась, с минуты на минуту она будет объявлена новой правительницей Фиолетового дома. А через пару дней вся эта свара вообще потеряет смысл, так как Фиолетовый дом прекратит свое существование, влившись в состав Великого Герцогства. «Кронпринцесса Виолетта не была искренней. Георг», — подсказала мне Флора, — «твоей сестре просто было нужно, чтобы взбунтовавшиеся корабли флота седьмого сектора периметра сами прыгнули навстречу поджидающему их флоту Фиолетового дома. Я почти не сомневаюсь, что сразу после этого от герцогини Виолетты поступит приказ уничтожить мятежников». «Да, я согласен с тобой, Марат, что после всего описанного тобой обещание отпустить малышку Джоан выглядит как-то странно. С другой стороны, Фиолетовый дом, как независимое образование, очень скоро прекратит свое существование. Кронпринцесса Виолетта собирается включить его в состав Великого Герцогства. Это значит, что не будет больше трона, на который могла бы претендовать малышка Джоан». Мой собеседник болезненно скривился. Видимо, рана доставляла ему страдания, затем с сомнением покачал головой. «Для меня это новость, Георг. Я не слышал о таких планах. Но даже в таком случае герцогиня Виолетта ни за что не отпустит Джоан и оставшийся верным ей флот. Новому великому герцогству совершенно не нужны представители старой власти, которых может поддержать народ. Зато мятежной герцогине очень нужен мой флагман-упокоитель. Гордость Фиолетового дома — практически достроенный кэрриер типа «Квазар». Да эта мразь Виолетта всего 5 часов назад обещала миллиардные суммы тому, кто убьет Джоан, или хотя бы включит варп-маяк системы Наяль. И такие желающие среди моих офицеров нашлись, к огромному сожалению. Мне и оставшимся верным людям стоило немалых усилий подавить вспыхнувший на флагмане мятеж. Я лихорадочно соображал, просчитывая варианты и отвергая их один за другим. Огромный корабль-матка «Квазар» сильно осложнял дело. Это действительно был не тот случай, когда корабль могут просто взять и отпустить. Пытаясь поставить себя на место Виолетты, я честно сам себе признался, что не уверен в том, что сдержал бы слово. Слишком велик был соблазн в прямом и переносном смысле. «Хорошо. Что ты предлагаешь, Марат? Запереться с флотом в нескольких тупиковых системах и таким образом самоустраниться?» «Я уже видел один такой пример. Пираты Звездного Братства. Тоже начинали как несогласная с политикой Оранжевого дома оппозиция, выключившая свои варп-маяки и сделавшая свои системы недосягаемыми для официальных властей. Закончили же они, как обычные уголовники, устраивающие набеги на соседние звездные системы. Какими бы чистыми не были ваши помыслы сейчас, вы рано или поздно придете к такому же финалу. Ведь любому флоту нужно снабжение, топливо для реакторов, запчасти, снаряды и многое другое. Получить все это законным способом вы не сможете. Остается только красть у мирных соседей. То есть путь пиратства». Командующий флотом седьмого сектора ничего не ответил, но я видел, что мои слова дошли до собеседника и вызвали в его душе какой-то отклик. Я постарался развить успех. «Вот что, Марат. Я могу выступить посредником между тобой и моей сестрой. Я направлю один из своих флотов в седьмой сектор периметра. Боевые корабли у Нотари станут гарантами честного соблюдения условий сделки. Вы покинете удерживаемые системы и под охраной моих звездолетов проследуете в Унотари. Удерживать силой ваши корабли и команды я не собираюсь, но вот Квазар останется у меня. Я готов его купить у тебя и твоих людей за честную цену. Дальше решайте сами. Захотите, примите подданство государства у Нотари и поступите ко мне на службу. Не захотите, отпущу вас на все 4 стороны со всеми деньгами». Марат Тон Месфель поднял свое лицо и посмотрел на меня. Я увидел в его глазах робкую надежду, появившуюся после стольких дней полной безнадежности. Он даже нашел в себе силы улыбнуться. «Общеизвестно, что правитель у Нотари собирает мощный флот. Мой флагман-упокоитель — очень ценный ресурс, и упускать уникальную возможность включить его в состав своего флота ты не станешь. Поэтому я уверен, Георг, что ты приложишь все усилия, чтобы доставить этот корабль, а заодно находящихся на Квазаре, на подконтрольную у Нотари территорию. «Кронпринц Георг, я доверяю вашему высочеству и приму предложенный вариант посредничества». «Изменение репутации. Отношение к вам Марата Тонмесфеля улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 52. Доверие». Оставалось узнать отношение моей сестры-близняшки к моему посредничеству в решении тупиковой ситуации. Пришлось ждать почти 4 часа, так как сперва герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тонмесфель выступала перед своими подданными, а затем участвовала в большом торжественном приеме в свою честь. Аристократы Фиолетового дома спешили заверить новую правительницу в своей безграничной любви и преданности. О прежнем правителе уже никто и не вспоминал. Но, наконец, офицер связи сообщил мне, что глава Фиолетового дома готова к беседе по дальней связи. Герцогиня внимательно выслушала меня, но долго не давала никакого ответа. Ни да, ни нет. Она явно в этот момент консультировалась с кем-то невидимым мною. Наконец, сестра ответила, поставив свои собственные условия. «А Тунатари будет один флот среднего размера, причем командовать им будешь не ты. Я и так нарушаю все общепринятые нормы безопасности, пропуская на свою территорию боевые звездолеты чужого недружественного государства. А потому не могу допустить, чтобы еще и руководил им мой прославленный брат. И второе условие. Следующие 72 стандартных часа ты не станешь информировать императора Августа ни об этих наших договоренностях, ни о моих политических планах. Помешать образованию Великого Герцогства империя уже не в силах, но все же и позволять им вставлять палки в колеса я не хочу». «Хорошо, сестра. Меня устраивают такие условия». «Но разве тебе самой не нужно еще согласовывать это решение у правительницы Золотого дома? Вдруг кронпринцесса Элеонора окажется против и отменит нашу сделку?» Виолетта засмеялась, показав свои безупречно ровные белые зубки. «Эх, братишка, братишка, какой же ты, оказывается, дремучий и отставший от жизни. Наша с тобой бабка Элеонора уже 3 месяца находится в коме после перенесенного инсульта. Врачи дружно утверждают, что абсолютно нет никаких шансов, что старуха когда-либо придет в сознание. Более того, сами же медики и проследят за этим со всевозможным рвением, так как прекрасно понимают последствия для себя. Пока что старуха нужна живой как символ законной власти Золотого дома. После же образования Великого Герцогства власть официально перейдет к 3 соправителям. Надобность в дряхлой герцогине отпадет, и ее отключат от искусственно поддерживающей жизнь аппаратуры. О как! Новость была действительно шокирующей. А император Август до сих пор до дрожи боится мести своей сестры. У Августа просто совесть нечиста, вот он и дрожит уже 200 лет от одного лишь упоминания имени Элеоноры. Он поступил со своей родной сестрой подло и несправедливо, лишив ее законного трона. Впрочем, Георг, ты тоже повторил эту же ошибку, отобрав у меня трон герцогини Оранжевого дома. В результате вместо доверявшей и помогавшей тебе сестры ты получил непримиримого политического противника. Хотя, нужно признать, я с большим интересом смотрю за твоими успехами. Когда-то я очень серьезно недооценила тебя, брат, посчитав никчемной пустышкой в политической игре. Прояви ты свои способности раньше, лет этак на 20 назад, и вместо триумвирата соправителей Великого Герцогства сейчас могла бы быть 4. Я сидел в каюте Флорианы. Маленькая, ищущая правду, заново училась ходить, поддерживаемая под руки медиками. Получалось пока что у девочки не слишком хорошо. Она постоянно спотыкалась, ноги подворачивались, отвыкшие от нагрузок, атрофировавшиеся мышцы слушались с трудом. Но все равно это был грандиозный прогресс для некогда полностью парализованной малышки, и я был искренне рад за Флору. «Все, на сегодня хватит», — проговорил молодой темнокожий лекарь Эмир Дерис, заменивший на моем флагманском корабле толстушка Джуан отстраненного старшего лекаря Никозида Бранта. 30-летний специалист, с отличием закончивший престижную медицинскую академию Тессы, успешно прошел все проверки моей службы безопасности и ищущих правду, став главным лекарем правителя Унатари. Сейчас было заметно, что он щадит вспотевшую и дрожащую от усталости Флору, которая желала продолжать и продолжать занятия, пока вовсе не потеряет сознание от чрезмерных нагрузок. «Ты делаешь успехи?» — ободряюще проговорил я малышке, но ищущая правду лишь скривила губы в неком подобии улыбки. Мой принц только что оценивал мои успехи как не слишком хорошие, когда наблюдал за попытками передвигать ноги. Как же трудно говорить комплименты и льстить ищущим правду. Они сразу чувствуют подвох. Не стараясь больше давать оценок успехам малышки, я попросил ее рассказать о своих предчувствиях. Уступчивость сестры в вопросе спасения кронпринцессы Джоан меня несколько насторожила, как и то, что герцогиня вообще не коснулась такой важной темы, как квазар. 3 дня срока молчания о политических планах сестры — крайне ничтожная цена за спасение жизни главной конкурентки за трон и увод корабля-флагмана. Да и размеры разрешенного флота у Натари Виолетта обговорила весьма нечетко. Один флот средних размеров в современных реалиях могло быть и тысячным составом сотни линкоров. «Да чего тут думать? Это явная ловушка», — безапелляционно заявила Флориана. «Размер флота у Натари значения особо не имеет, так как Фиолетовый дом и их союзники все равно выставят намного больше». Нашим противникам даже выгодно, чтобы государство у Натари направило как можно больше своих кораблей. Тем меньше их в результате останется в распоряжении вашего величества. Флора, я все равно должен вмешаться. Дело тут не только в кронпринцессе Джоан, запертых ценных кораблях и недостроенном квазаре. Просто этот случай показательный. Я пообещал помочь, на меня надеются, на мою помощь рассчитывают. И при этом миллиарды внимательных глаз будут смотреть, смогу ли я оправдать надежду приговоренных моей сестрой к смерти людей. Это проверка для меня как самостоятельной политической фигуры, способной пойти против воли антагонистов или великого герцогства, как они себя стали именовать. А потому мне очень важно найти способ вытащить из ловушки кронпринцессу Джоан и ее заблокированный флот. Я очень рассчитываю, что ты подскажешь мне верное решение. Мой принц... Я нисколько не разбираюсь ни в звездной политике, ни в военном деле. Мои способности, ищущие правду, также весьма скромные и не позволяют дать вашему высочеству дельный совет в данной ситуации. Да, может, я действительно требовал слишком много от своей ищущей правду. Она была еще маленькой девочкой, ей очень не хватало опыта. С другой стороны, Флора уже входила в число 20 самых сильных псиоников галактики, и я подозревал, что это далеко не предел возможностей малышки. Спасибо за доверие, кронпринц. Но я действительно не вижу способов помочь кронпринцессе Джоан. Или вариантов спасения заблокированного флота не существует, или на той стороне против меня работают более сильные псионики. Но зато я обнаружила то, что может заинтересовать ваше высочество. Минут через 7 к нашему флагману пристыкуется корабль с моей сестрой. Принцесса Астра прилетела сюда на фронт в 10-й сектор периметра? Похоже, твоя сестра совсем не дружит с головой. Тут же опасно, идет война с Синим домом. Любой незамеченный фрегат противника мог по дороге уничтожить ее яхту. Надеюсь, своего сына она хотя бы догадалась не брать с собой? Нет, маленького Георга я не чувствую. Астра прилетела без сына. Хотя это радует. Хотя... Если подходить к вопросу чисто технически, как вообще Астра смогла пройти через выключенные на время войны варп-маяки? Только я лично отдаю команды на их включение, но таких запросов что-то не припомню. Да и не разрешил бы я Астре так рисковать. Прозвучал сигнал вызова по внутренней связи. Мой первый советник ИСЭК-мажор Апас Угу спешил сообщить правителю, что прибыла Белая Королева, только что поступил запрос на стыковку от ее корабля. «Стыковку разрешить. Проводить принцессу Астру на 6-ю палубу в мое жилое крыло. Обеспечить всем необходимым и возобновить ее пропуск ко всем помещениям звездолета, кроме потенциально опасных. И сразу составь полный список тех, кто в нарушении всех инструкций включал для нее варп-маяки, после чего всех отдай под суд». Гигантская мокрица пошевелила своими многочисленными усиками, потыкала лапками в светящийся дисплей на своем теле, после чего удивленно застрекотала. Мой телохранитель Рос перевел для меня. Варп-маяки никто не включал. Белая Королева прилетела на механоиде. Нет, только не это. Я резко остановился в дверях каюты, разглядев новый стиль своей фаворитки. Ярко-алые, свободно спадающие на плечи волосы и тонкий облегающий оранжевый костюм, подчеркивающий все изгибы безупречной женской фигурки. Принцесса Астра резко обернулась, поспешно пряча что-то в руке за спиной. Радостная улыбка медленно угасала на лице красавицы, уступая место сомнениям и тревоге. «Что-то не так? Кронпринц не рад встрече со мной?» «Астра, я всегда рад тебя видеть, но мне и так с избытком хватает в ближайшем окружении женщин с тревожно-красными волосами, совершенно незачем еще и тебе копировать этот агрессивный стиль Мии». Но королеве очень идет такой цвет волос и алые одежды. Супруга вашего высочества всегда выглядит исключительно красиво и выделяется в любой толпе. Я же откровенно теряюсь на ее фоне, выгляжу невзрачно и бледно. Мне так Бионика сказала, а потому она посоветовала мне одеться именно так для встречи. Я лишь укоризненно покачал головой. Нашла, чьи советы слушать. Мой андроид-секретарь Бионика давно ревновала Астру ко мне и уже не в первый раз давала своей сопернице подобные полезные советы. Наверняка ведь моя синтетическая помощница прекрасно понимала, что такой наряд фаворитки вызовет у меня отторжение. С Бионикой я серьезно поговорю. Да и ты могла бы уже понять, что вкусы андроидов не всегда совпадают с человеческими. Тебе не стоит пытаться быть похожей на Мию, так как вы совсем разные. Она — обжигающий огонь, вызывающая страх у всего живого Красная Королева, которой и положены тревожно-алые одежды. Ты же — искрящаяся, хрупкая снежинка, Белая Королева, завораживающая своей красотой и изяществом. Рядом с тобой я могу расслабиться и быть просто человеком, а не вечно напряженным ведущим войска в бой правителем. Я очень ценю в тебе это качество. А еще твои непосредственность и жизнерадостность, отличные знания дворцовых правил и умение дать своевременный совет. В конце своей длинной речи я на несколько секунд отвлекся, рассматривая сваленную в углу внушительную груду коробок с вещами приехавшей принцессы. А потому, снова обернувшись к Астре, поразился произошедшим за столь короткое время изменением. Девушка успела скинуть раскритикованные мною одежды, оставшись в костюме Евы. Совершенно не стесняясь моего пристального взгляда, Астра подошла к большому зеркалу и, задорно улыбаясь, повертелась перед ним в танцевальных движениях. При этом девушка продолжала сжимать в кулачке правой руки что-то небольшое. «Признаюсь, мне очень льстит, что мои знания востребованы вашим высочеством. И какой совет нужен сейчас кронпринцу?» — остановила свой танец и нарушила затянувшееся молчание фаворитка. «Я едва сдержал улыбку, так как моего эксперта и советника гораздо уместнее было представить на обложке глянцевого мужского журнала, чем на заседании правительства, особенно в нынешнем обнаженном виде. Тем не менее, видя искреннее желание девушки помочь, я рассказал о ситуации в фиолетовом доме и заблокированном флоте. Астра думала буквально пару секунд, после чего выдала абсолютно гениальное по своей оригинальности решение. «Вашему высочеству нужно удочерить кронпринцессу Джоан. Но родственников и опекунов у нее не осталось, а потому по законам империи не существует никаких препятствий для такого удочерения». Признаться, сперва я не понял всех преимуществ данного предложения и поспешил выразить свой скепсис. Да ерунда. Что в политическом раскладе изменит данное действие, кроме того, что моя сестра, герцогиня Виолетта, убьет не абы какую претендующую на трон малышку, а мою приемную дочь? «Еще и свою племянницу», — поправила меня Астра. «Но дело тут не только в появившемся родстве. Насколько я понимаю, вашу сестру это нисколько не остановит, несмотря на серьезнейшее падение репутации при убийстве родной племянницы. Дело в другом. Для спасения дочери, к тому же, кронпринцессы, вашему высочеству законом будет разрешено перемещение боевых кораблей по территории ядра империи без предварительного согласования с секретариатом императора и генеральным штабом. Достаточно будет уже постфактум уведомить власти о перемещении звездолетов и оплатить услуги подзарядки энергии на варп-маяках. Такие прецеденты в истории империи были, так что закон будет полностью на стороне вашего высочества». Возможность пройти сквозь ядро, традиционный маршрут в обход ядра из 10-го сектора периметра в 7-й занимал порядка 13-14 дней. А если пройти кратчайшим путем напрямую, я включил информационный экран, вывел на монитор звездную карту и задал расчет пути до конечной системы Виерды. И не поверил своим глазам. Всего 53 часа. Причем прибудет мой флот к соседней с Виерды звездной системе Наяль по малоиспользуемой трассе со стороны необитаемой звездной системы Фортпост-10, откуда его появление точно никто не ждет. Я вызвал по внутренней связи свою сестру Катерину и попросил проверить информацию о возможности при определенных условиях прохода боевых кораблей через ядро. Астра отошла в сторону, чтобы не попасть в зону видимости камеры, но одеваться почему-то не спешила. Моя же сестра с полминуты молчала, что-то проверяя на компьютере, после чего ответила. «Георг, Действительно, существует несколько исключений к закону о перемещении флотов великих домов и союзных королевств. В одном из них сказано: «В условиях, когда подобные экстренные действия могут спасти жизнь титулованному аристократу империи, ему самому или ближайшим родственникам разрешается вход одного или нескольких боевых звездолетов классом выше фрегатов на территорию ядра империи». Прописаны какие-либо ограничения на состав этой группы кораблей? Имеют ли они право перемещаться по ядру или должны только войти и стоять, спасаясь на безопасной территории от преследователей? Мне нужно понять, могу ли я под этим предлогом провести, скажем, 3000 звездолетов из 10-го сектора в 7-й? Брови сестры взлетели вверх от изумления. «Брат, я вовсе не уверена, что эту лазейку можно трактовать как способ напасть на соседей с неожиданной стороны». «Но все же, Катерина, ты не ответила на мои вопросы». «Нет, никаких ограничений в законах империи не прописано», вынуждена была признать моя советница. «Традиционно ведь считалось, что флота империи превосходят по силе любых возможных нарушителей и просто уничтожат того, кто поведет себя неадекватно. Но что ты задумал, брат? Меня откровенно пугают такие вопросы». Скрывать от своей советницы я ничего не собирался и подробно рассказал о сложившейся в фиолетовом доме ситуации и предложении Астры. Катерина всегда соображала быстро, вот и сейчас сразу же нашла подводные камни в обсуждаемом варианте. «Синий дом ведет с нами войну. Да, сейчас синие сдают позиции фактически без сопротивления. Но это только потому, что у нас значительное преимущество как в космосе, так и в количестве наземных войск. Убери ты 3000 звездолетов с фронта, и все, ситуация покатится в обратную сторону. Синий дом получит долгожданный перевес в космосе, а высаживать десант ИСЭК доминантов ты не сможешь по причине того, что Трия не долетят». «Согласен, сестренка. Прежде чем затевать что-то против фиолетового дома, нужно сперва завершить войну против синего». «Вот-вот, Георг, сейчас мы каждый день получаем по 5-7, а то и больше систем синего дома. С очень большой вероятностью, по итогам мирного договора, все эти системы останутся за нами. А теперь посчитай, стоит ли заблокированный флот той упущенной выгоды, которую мы недополучим, спешно завершив настолько благоприятно складывающуюся для нас военную кампанию». Я промолчал, так как вопрос, конечно, был правильным. Стоит ли квазар и мое обещание помочь попавшей в беду кронпринцессе десятка, а то и более потерянных звездных систем? Катерина же продолжила. «Второй же немаловажный момент, про который ты почему-то забываешь, Джоан Ройл Рейх, кронпринцесса империи по праву рождения, имеет приоритет в престолонаследии перед нетитулованными особами. Брат, ты действительно готов ущемить своего сына Георга-младшего в правах, поставив Джоан впереди него в очереди на трон государства Унатари? Да, и негативную реакцию королевы Мии также нетрудно заранее предсказать, поскольку Джоан, старше маленькой кронпринцессы Дейаны, и окажется впереди нее, если ты собираешься именно удочерить Джоан со всеми положенными по закону правами и привилегиями дочери. А полумерами тут не ограничится, ведь только ради спасения дочери ты получишь право идти через ядро. Фактически из твоих детей и близких родственников только Ликану не затронут эти кардинальные изменения, поскольку твоя старшая дочь родилась на 2 месяца раньше Джоан». Моя советница тактично упомянула обезличенных, близких родственников, не став указывать на свое собственное положение. Катерина ведь также теряла позиции. Да, и, судя по внимательно прислушивающейся к разговору принцессе Астре и ее откровенно растерянному виду, моя фаворитка о последствиях своего предложения не подумала. «Спасибо, Катерина. Я увидел все подводные камни и соглашусь с тобой, что выбор очень непростой. Буду размышлять и просчитывать. Но в любом случае обсуждать какие-либо варианты, не поговорив с новым правителем Синего дома, считаю преждевременным. Герцог Марк Ройл Увар Тонмира получил всего 1/4 голосов при выборе нового главы Синего дома. Его позиции как правителя весьма шаткие. И именно сейчас, пока герцог не вошел в силу, нужно узнать условия, на которые согласится Синий дом ради достижения столь желанного ими мирного договора. Катерина пообещала организовать для меня разговор с правителем Синего дома, отключилась. Я же снова обратил внимание, что Астра так и не оделась и продолжает что-то упорно прятать в кулаке. Интересно, что там? Задать вопрос я не успел, поскольку Флориана с потрохами сдала свою сестру. «Мой принц, Астра сразу по прилету сходила в медицинское крыло звездолета и искала там Никозида Бранта. Когда же выяснилось, что старого лекаря уволили, долго в растерянности слонялась по коридорам большого звездолета в сопровождении приставленной охраны, пока случайно не наткнулась на автомат по продаже презервативов. Астра жутко стеснялась, но купила парочку. Теперь же не решается намекнуть вашему высочеству о своем желании, к тому же побаивается Мию, так как совершенно не уверена, что королева разрешит ей такую замену. Флора, как не стыдно шпионить за сестрой. Следующие пару часов займись чем-нибудь полезным. Поищи пропавшие первый и второй флота Синего дома. Проговорил я вслух, после чего попросил телохранителей покинуть мою каюту, а Астре предложил вместе рассмотреть ее покупки.